Если вы решите поддержать узурпатора и каким-то чудом он победит нас, то что будет дальше? Он вернется снова к своему образу жизни, снова будет тратить золото, которого у него нет, чтобы потакать своим желаниям, пока вы и народ Вестероса не возьмете на себя бремя повышенных налогов, чтобы выплатить его долги, сказала Диенерис, и Джон увидел, что некоторые из богатых лордов кивают головами. Город Браавос ощущает острую нехватку древесины для своих печей и очагов. В нескольких районах Вестероса, особенно на севере, есть огромные леса. Они окружают Кархолд, замок Хорнвудов и, конечно же, Волчий лес. «Мы сможем рубить деревья в этих лесах и экспортировать их в Браавос», — твердо сказал Джон. «Нет, парень, исключи север из этих южных планов. Мы не будем продавать наши деревья, чтобы финансировать ваши жадные планы», — услышал он голос одного из северных лордов, за которым последовало несколько криков согласия, из-за чего Джон нахмурился. «Милорды, я вырос на севере. Тогда вы должны понимать, что мы, северяне, и не участвуем в южных играх. Мы не жадные, но мы выживали сотни лет без необходимости продавать нашу древесину. С нами и так все будет в порядке». Затем Джон услышал еще несколько одобрительных выкриков. Джон недоумевал, как они могут быть настолько глупыми. Север застыл в развитии, он не продвигается вперед в течение многих лет. Юг гораздо более развит. Север должен меняться, чтобы идти в ногу со временем, сказал Джон. «Ты не истинный северянин и поэтому ты не поймешь», — услышал он другой голос. «Милорды, это не обсуждается. Это реформы, которые я буду продвигать, и эти реформы в долгосрочной перспективе улучшат север. Я это делаю, чтобы помочь вашим детям. Тебе все равно, хотят ли лорды принять эти изменения? Если так, то он не лучше безумного короля. Хороший король должен слушать своих подданных», — раздался еще один голос, и Джон не мог поверить в то, что слышал. Разве они действительно сравнивали его с безумным королем, и все потому, что он хотел срубить несколько гребаных деревьев? Он повернулся к Диенерис и увидел, что она тоже нахмурилась. «Милорды, вы должны нам доверять, мы действуем в ваших интересах. Это дополнительный источник дохода, который поможет улучшить север уже через несколько лет. Лорды севера, они не знают, о чем говорят, они не знают, что лучше для вас, если вы их поддержите. Они будут проводить эти реформы независимо от того, что вы о них думаете. Они нечестные правители, они тираны», — крикнул Тейвин Ланнистер, и некоторые из лордов кивнули, выразив свое согласие. Они даже притащили с собой иноземных дикарей, конюхи и евнухи. «И с этими отбросами сотрудничают ваши король и королева. Эти дикари пришли, чтобы изнасиловать ваших женщин и забрать в рабство ваших детей. Они сожгут ваши дома и украдут ваши урожаи. Лорды севера, они не заботятся о ваших интересах», — закричал Роберт. Джон заметил, что некоторые из лордов кивают в знак согласия. Он также слышал, как некоторые из лордов выкрикивали дикари и дотракийцы в его сторону, и не мог в это поверить. Разумеется, лорды не могли быть настолько глупыми. Разве они не видели их драконов? Разве они не понимали, что они победят в этой войне? Джон сознавал, что не может сказать им об этом. Говорить лордам, что он будет устанавливать свою власть с помощью драконов, только поспособствует их дальнейшему противостоянию. Ему нужен был другой подход. «Милорды», — вмешался Роб, выступив вперед, — «мы должны доверять королю Эйгону. Если он говорит, что эти изменения помогут улучшить север, я верю ему. Мы не должны бояться перемен. Заткнись, парень. Что ты знаешь о правлении?» — раздался резкий голос. «Я, Роб Старк, сын лорда Эддарда Старка и наследник Винтерфилла. Я знаю, что мы должны объединиться с королем Эйгоном. Когда-нибудь я буду управлять севером, и вы все ответите передо мной», — твердо сказал он. Говоря эти слова, он встретился глазами с Джоном, который легким кивком поблагодарил его. «Когда-нибудь, но не сегодня», — снова раздался тот же голос. «Он слабак, его дружба с королем замутняет его суждение, лучше не слушать его. Север пошел на юг ради правосудия для леди Лианны. Ты ее сын, но ты забыл свои корни. Ты хочешь изменить север, но север не изменится. Север тебя не поддержит», — выкрикнул один лорд, и его поддержали еще несколько. «Я не забыл свои корни», — возразил Джон. «Конечно, ты изменился. Посмотри на себя, жена Таргариен. У тебя есть драконы, ты даже взял имя Таргариенов», — громко сказал какой-то лорд. «И первое, что ты сделал, это повернулся спиной к северу». Многие северные лорды согласились с ним. «У меня также есть лютоволк, символ севера. Я уверен, что вы видели его, когда он вошел в зал со мной», — крикнул Джон. Но казалось, лорды его не слышали. «Они даже взяли преступника на службу», — услышал он голос незнакомой леди. «Джорах Мормонт навлек стыд и позор на наш дом, но я вижу его здесь с Таргариенами. У них нет чести». После этих слов раздалось еще больше голосов северных лордов. «Честь? Они не понимают смысла этого слова. Они сумасшедшие. Такие же, как и безумный король», — завопил Роберт. «Они сожгли Валантис, и они сделают то же самое здесь. Их нужно остановить». Джон услышал громкий хор голосов лордов, соглашающихся с ним, и он почувствовал, как его кровь застыла. Им нужно незамедлительно объяснить это, но все шло хуже некуда. «Это не полная история. То, что мы сделали, было оправдано», — запротестовала Диенерис. «Все, что мы сделали, это использовали наших драконов для устранения работорговцев в Валантисе. Тогда почему люди говорят, что город был сожжен?» «Работорговцы отказались мирно сдаться», — начал объяснять Джон, но Тейвин Ланнистер прервал его. «Они отказались сдаться, и вы сожгли их город», — громко сказал он. «Это неправда», — пришлось солгать Джону. У него не было подходящего ответа на этот вопрос. «Кто бы говорил, особенно после того, что вы сделали с Рейнами из Кастомери», — отметил Тирион, придя ему на помощь. «Каждый ребенок в западных землях знает песню Рейна из Кастомери, а каждый лорд в королевстве знает о жестоком убийстве принцессы Эли и ее детей. Это преступление, совершенное Тайвином Ланнистером с молчаливого одобрения короля Роберта Баратиона. Преступления, которые слишком трусливы, чтобы признаться в них», — Тирион уверенно говорил с толпой, и Джон заметил, как некоторые из лордов кивнули в знак согласия. «Карлик говорит правду», — заметил лысый лорд из простора. «На руках обоих королей есть кровь. Оба короля совершали ужасные поступки», — сказал еще один лорд, а затем толпа замолчала. Джон решил обратить свое внимание на север. «Лорд Тейвин, мы оба совершили ужасные поступки, но по разным мотивам. Мы совершили это, чтобы избавить мир от рабства, тогда как вы убивали женщин и детей просто для того, чтобы увеличить свое влияние и власть. Не думайте, что мы такие же. Вам нужна была песня, чтобы напоминать всем о вашей власти, но ни я, ни мои предки никогда не нуждались в менестрелях, чтобы доказать свою силу. Все, что у вас есть, это страх, основывающийся на телах женщин и детей, а у нас есть сила, которая может уничтожить целые армии королевства. Мяуканье сотни львов не может сравниться с ревом одного дракона», — сказал Джон старому льву, который, казалось, кипел от гнева. Джон нахмурился и повернулся к лорду Старку. Он должен был сказать так, чтобы остановить этот бардак. Он нашел его, но в его серых глазах была пустота. «Лорд Старк, вы, хранитель Севера, каково ваше решение?» — спросил Джон, глядя на него в упор. Лорд Старк сначала смотрел на него, а затем перевел взгляд вниз, на его отца. «Каковы ваши планы относительно речных земель?» — спросил лорд Старк громким ясным голосом. «Дом Талли утратит свой статус верховных лордов речных земель, они утратят часть своих земель и доходов от этих земель. В будущем мы заменим их преданным нам домом. Это наказание за их роль в восстании, когда Хастер Талли предал своего законного короля без какой-либо уважительной причины», — твердо сказал Джон, взглянув на леди Кейтлин. До него донеслось несколько возмущенных вздохов толпы. «Вы не имеете права смещать мою семью. Мы не допустим этого», — сердито прошипела она. «Мы имеем все права. Дом Таргариен даровал вашей семье этот статус, а мы можем забрать его», — яростно сказала Диенерис. «Ваш отец не присоединился к восстанию, пока его дочери не были связаны браками с лордом Старком и лордом Арином. Он использовал горе и беспорядки в королевстве, чтобы увеличить свое влияние, забыв свой долг перед короной исключительно ради своих амбиций и жадности. Леди Кейтлин, вы не лучше его. Вам должно быть стыдно за то, как вы обращались с осиротевшим ребенком, исключительно из-за ваших предрассудков, но вы не выказали ни капли раскаяния. Вы будете наказаны». Джон повернулся к лорду Старку, который не смотрел на него, все его внимание было сосредоточено на его отце. Затем он все-таки перевел взгляд на Джона, и он заметил грусть в его глазах. «Вы поставили меня перед сложным выбором. Я не могу стоять в стороне, когда вы угрожаете семье моей жены», — наконец проговорил лорд Старк. Джон посмотрел на него, а затем медленно покачал головой. Он снова выбрал леди Кейтлин, а не его. «Если гнев дракона – это то, что вы хотите, тогда вы его получите». Он не смог повернуться к рабу, зная, что его решимость дрогнет, если он это сделает. Он не знал, что случилось с лордом Старком, но он потерял всю веру в него. «Джон, подожди», — услышал он голос Робба. «Я думаю, нам нужно немного времени, чтобы обдумать твое предложение». Джон увидел, что некоторые из лордов кивают головами. «Очень хорошо, я дам вам возможность обсудить это более подробно. Мы не будем пока атаковать север. Даю вам слово», — твердо сказал Джон, заметив, что Роб кивнул в знак согласия. «Вы не сможете победить в этой войне», — услышал он слова короля вперемешку со злобным смешком. «Западные земли, штормовые земли, просторы долины объединятся против вас. Исключите простор из этого списка», — просто сказала Диенерис. Роберт озадаченно посмотрел на нее. «Дом Ройсов и долина будут стоять за королем Робертом», — раздался один голос, и несколько других лордов поддержали его. Джон был озадачен. «Разве эти лорды уже забыли, что у них есть драконы? Разве они не оценили размеры Анагара и Ведрос? Они что, уже забыли, что у них есть третий дракон? Не вся долина. Дом Игинов не будет поддерживать короля Роберта, так же как и дом Карбреев. Дом Уинвудов будет поддерживать дом Ройсов и короля Роберта. Вы все глупцы. Разве вы не видели их драконов? Дом Мутонов поддержит Таргариенов, так же как и дом Дарри. Дом Уинтов тоже. И дом Фреев. Вы все предатели. Таргариены хотят сместить ваших законных верховных лордов. Дом Маллистеров будет стоять за домом Талли». Джон услышал несколько голосов, выражающих согласие. «Вы что, забыли мощь драконов? Оглянитесь, мы находимся в Харринхолле. Эйгон Завоеватель уничтожил этот замок с помощью одного дракона, а у Таргариенов их три. Моя преданность принадлежит драконам. Три дракона? Ты должно быть слепой, я видел только два». Услышал он другой голос. «Да какая разница? Двух более чем достаточно. Драконов можно убить. Вот почему нет третьего. Мой брат Станнис, должно быть, убил одного», — выкрикнул Роберт. «Станнис Баратион, убийца драконов». Он услышал истеричный вопль принца, который поддержали несколько других лордов. Джон посмотрел на Диенерис и кивнул ей. Они закрыли глаза, а когда они одновременно открыли их, оба их дракона, Анагар и Ведрос, издали оглушающий рев. Зал моментально погрузился в тишину. Некоторые из лордов и дам с ужасом смотрели на них, но Дени было все равно. «Я удовлетворю ваше любопытство. У нас есть три больших дракона, а Станнис Баратион, вероятно, лежит мертвый на дне моря за его неразумную попытку сразиться с ними. Я вижу, некоторые из вас не желают, чтобы мы были вашими новыми королем и королевой. Некоторые из вас по глупости хотят сразиться и умереть за узурпатора», — сказал Диенерис толпе чистым звонким голосом. «Тех из вас, кто хочет присоединиться к нам, мы приглашаем представителя вашего дома в наше крыло на третьем этаже восточной башни», — сказал Джон. «Тем из вас, кто хочет сражаться за узурпатора, мы говорим одно. Мы увидим вас на поле битвы», — продолжила Диенерис. «Мы желаем вам удачи, она вам понадобится». Она повернулась к нему, протянув ему руку. Вместе они сошли с помоста и зашагали сквозь толпу обратно в свои покои, ни разу они не обернувшись, чтобы взглянуть на лордов. Пока они шли, мысли Джона неуклонно возвращались к лорду Старку и к северу. «Это просто гребаные деревья», — пробормотал он, обращаясь к Дени. «Я знал, что северные лорды очень упрямы, но это просто деревья, Дени. Если бы Роб не попросил отсрочку, они бы пошли войной против меня, и они все еще могут это сделать. Возможно, вы не должны были раскрывать все планы по изменению своих земель», — предположил Тирион. «Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что ты прав. Но весь смысл этого совета состоял в том, чтобы дать людям возможность увидеть нас и получить хорошее впечатление о нас. Я думал, что честность – лучший подход. Я согласен, но, похоже, получилось все наоборот», — сказал Тирион, но Джон не ответил ему. «Давайте просто воспримем это как печальный, но необходимый опыт, который научил нас кое-чему. Это ошибка, которую мы не будем делать в будущем. Это была ошибка, которая может обратить север против него навсегда. Это была ошибка, которая может означать, что теперь ему придется сражаться с северными лордами. Джон, мы придумаем новый план, не волнуйся. Тебе не придется сражаться с Роббом», — сказала Диенерис, успокаивающе сжав ему руку. Он благодарно ей улыбнулся, и они продолжили идти к своим покоям. Как только они оказались внутри, Джон начал раздавать распоряжения. «Тирион, отец и мисс Сандия, вы нам нужны, чтобы составить список тех домов, которые решили присоединиться к нам. Тогда мы сможем лучше разобраться, какие дома будут поддерживать узурпатора, и это поможет нам спланировать нашу войну». Все они понимающе кивнули, затем взяли чистые листы пергамента, чтобы выполнить эти инструкции. Джон и Диенерис сели на бархатный диван и приготовились к приему лордов. Король-олень, Роберт Баратион широкими шагами направлялся в свои покои в Харринхолле. Драконьи выродки собрали совет, но потерпели неудачу. Они ожидали, что королевство тут же падет на колени перед их драконами и они смогут просто сместить его, но они ошиблись. Королевство все еще хотело, чтобы он был их королем, и это означало, что у него был шанс в войне. Они даже не смогли завоевать поддержку Севера. Даже этот предатель, Старк, не поддержал их, хотя отродье оказалось сыном его сестры. Боль его предательства все еще была острой, и воспоминания об этом заставили его схватить кубок с вином. Он уже давно прикончил одну бутылку арборского золотого, а теперь он почти добрался до дна второй бутылки, дарнейского красного. Однако даже его кислый вкус не смог унять боль, которую он чувствовал. Лианна предала его ради этой слащавой твари Риегара с сальными волосами. Этот серебристоволосый ублюдок украл его невесту и даже сделал ей ребенка. Риегар отнял у него все. Он забрал его жену, забрал его семью, и даже корона не смогла компенсировать эту потерю. «Чертов Старк», — пробормотал он про себя, — «неверный ублюдок. Я убью сначала драконьих выблетков, а затем я поведу свою армию на Винтерфилл и убью их всех. Потом я сожгу эту гребаную дыру раз и навсегда. Они нам нужны», — услышал он усталый голос Тайвина Ланнистера. Он сидел на стуле напротив стола. «Мне по херу, что мы в них нуждаемся. Я больше никогда не поверю этому ублюдку», — пробормотал Роберт. «Нам нужны его люди. Нам нужен каждый человек, которого мы можем получить, а его поддерживает Север и речные земли. Ты думаешь, я не знаю, сколько у него людей. Я думаю, вы не хотите понять, что вместе с ним, у нас будут север, западные и штормовые земли. У нас также есть часть долины и речных земель. А у них кто? Только простор», — сказал он, и Роберт согласился. «Мне все равно», — повторил он, продолжая шагать по комнате. «Я хочу, чтобы он сдох. Я хочу, чтобы Старки сдохли, все до последнего. Тогда вы получите это. Используйте их, чтобы выиграть эту войну, и когда она закончится, убейте их всех на месте. Каждого мужчину, женщину и ребенка. Когда мы закончим, дом Старк обратится в прах». Роберт посмотрел на него и улыбнулся. Этого он и хотел. «Будьте добры к нему, пусть он расслабится. Пусть он подумает, что вы простили его за предательство. Я должен был назвать тебя десницей». «Чертов нет, Старк», — пробормотал он. «Нам нужно сначала уничтожить простор», — сказал Тайвин. «Им он нужен, чтобы обеспечивать их армии продовольствием. Без него они не смогут их прокормить». «Грейджей», — сказал он немедленно, — «я прикажу Бейлону, чтобы он отправил свой флот и напал на флот редвинов. Я позволю ему грабить, насиловать и делать все, что он захочет в просторе. Эти ублюдки заплатят за то, что пошли против меня». Ренли подвел его, он должен был жениться на девчонке Тиреллов. Возможно, он ошибался, отдав Ренли штормовой предел. Похоже, Станнис был его единственным полезным братом. «Я не доверяю Грейджеям. Я бы не давал им такой свободы», — возразил Тайвин. «Как только они начнут грабить и насиловать, их тяжело будет остановить. Я однажды победил Бейлона Грейджея и сделаю это снова, если придется», — крикнул Роберт. Но Тайвин только молча поджал губы. Он продолжал сердито метаться по всей комнате, а затем наполнил свой кубок вином. Шагая по комнате, он вспомнил, что сделал мальчишка. «Где, черт возьми, он этому научился?» — спросил он. «Как он смог изменить цвет своих волос и глаз?» Но Тайвин не смог ответить. Он был похож на нее, он был похож на Лианну. Роберт понял, что не может вспомнить ее лицо. Он помнил Риегара, его длинный нос и жирные волосы. Он снова убьет его, вырвет ему горло и выдавит глаза пальцами. На этот раз он удостоверится, что он мертв. Обязательно удостоверится. Глава 23. Уловка Гриффина. Примечание к части. Если вы симпатизируете Кейтлин Старк, советую пропустить первые две части этой главы. Лорд Винтерфилла. Эддард Старк, наконец, увидел Винтерфилл на фоне серого и унылого неба. Они ехали уже несколько недель после окончания совета, и все устали, замерзли и хотели поскорее вернуться домой. Тион вернулся на Пайк со своей семьей, но не одолевали сомнения. С одной стороны, он был рад, что Тион воссоединился со своим отцом и семьей. Но, с другой стороны, нет, понимал, что они только что отдали своего единственного заложника и рычаг воздействия на железнорожденных, и теперь не осталось ничего, чем можно было надавить на Бейлона Грейджея, чтобы обеспечить его верность. Он ехал во главе отряда с Кейтилин рядом, так как Роб не захотел находиться возле него. Роб очень сердился на него после совета, и Нед был уверен, что он выжидал и обдумывал свои собственные аргументы в противовес решению Неда. Роб громче всех агитировал людей принять условия Джона, и Нед знал, что он будет продолжать делать то же самое сейчас, когда они вернулись на север. Умом Нед понимал, что планы Джона по улучшению севера, включающие строительство этих школ и других проектов, были хорошими и имели большой потенциал для улучшения экономического состояния севера. Однако, реформировать север только для того, чтобы собрать деньги для продвижения этих проектов, было тем, что его знаменосцы вряд ли примут. Для них это будет выглядеть, как всего лишь южная жадность. Он крепче сжал поводья, продолжая ехать в направлении замка. Он задумался о предложениях, которые получил на совете. Джон дал им возможность оставаться нейтральными на протяжении всей этой войны, пока они думали над его условиями, и, возможно, это был лучший вариант. Тем не менее, Джон и Таргариены объявили о своих планах сместить дом Талли, и это означало, что он должен был защитить семью своей жены. Нед знал, что бы он ни сделал, он нарушит один из своих обетов. Обет умирающей сестре или его жене. Во время их возвращения из Харренхолла Кейтилин была очень расстроена планами Джона, касающихся ее семьи. Она плохо ела и беспокойно спала ночью. Очередной раз взглянув на нее, Нед увидел, что она едет молча, крепко сжав поводья своей лошади. Он сделал бы все, чтобы успокоить ее, но он не был уверен, что сможет вообще это сделать. Нед вздохнул от разочарования, наблюдая, как его дыхание клубится в холодном воздухе. Похолодало, значит, скоро здесь будет зима. Уже на подходе к замку, он увидел несколько фигур, которые стояли возле ворот и на стене над главными замковыми воротами. Они отправили впереди себя курьера, чтобы сир Родрик и находящиеся в замке лорды знали, что они почти вернулись. Нед больше всего хотел, наконец, вернуться домой и уйти от этих королей. «Этарья», — услышал он голос жены, когда они все ближе и ближе подъезжали к воротам замка, и Нед увидел, что она права. Его младшая дочь стояла одна на вершине крепостного вала, наблюдая за их прибытием. Нед выпустил еще один усталый вздох. Арья просила и умоляла разрешить ей пойти с ними на совет, но он категорически ей отказал. Теперь ему придется сообщить ей плохие новости. Возможно, он должен был взять Арью вместо своей жены. Тогда встреча с Джоном, безусловно, прошла бы значительно удачнее. Ворота замка распахнулись перед ними, и они въехали во двор. Он огляделся и увидел, что северные лорды уже были здесь. Это хорошо, он должен поговорить с ними сегодня. Некоторые из них уже слышали слухи, принесенные воронами, и поэтому он должен рассказать им всю правду. Нед подумал, здесь ли еще Хоулин Трид, ему нужно было обязательно поговорить с ним. В тот роковой день много лет назад, он поддержал решение Неда. Он спешился с лошади и передал поводья груму. Подняв глаза, он увидел, что некоторые из лордов стоят на балконах с видом на внутренний двор, и все они глазели на него. Нед заметил несколько обеспокоенных и тревожных взглядов, которые его знаменосцы бросали на него. Поэтому он твердо понимал, что ему придется поговорить с ними сегодня. «Сир Родрик», — воскликнул он, и мужчина быстро тут же выступил вперед. «Как шли дела в Винтерфилле в наше отсутствие?» — спросил он. «Все хорошо, милорд. Было несколько незначительных инцидентов, но лорд Бран и его сестры справились с ними», — сказал он с поклоном. Нед успокоился. Последнее, что ему было нужно, это больше неприятностей на севере. Какими бы ни были эти инциденты, он верил, что сир Родрик и его дети справились с ними надлежащим образом. «Есть ли известие от Бинджина?» — спросил он, но сир Родрик покачал головой. Это разочаровало Неда. Как только он услышал, что Джон жив, он сразу же послал ворона к стене, чтобы поставить в известность Бинджина. Конечно, он не ожидал, что тот вернется в Винтерфилл, но надеялся, что, по крайней мере, он отправит ворона с ответом. «Вероятно, он скоро вернется», — решил Нед. Он не мог позволить себе тратить время на поездку в Черный замок на поиски своего младшего брата. «Как прошел совет?» — в свою очередь спросил сир Родрик, и Нед вздохнул. «Более-менее», — только и смог он ответить. «До нас дошли странные слухи. Говорят, что король Лейгон, это сын вашей сестры Лианы. Еще говорят, что он может менять свою внешность и что принц Рейгар жив», — сказал он напряженным и слегка обеспокоенным голосом, который заставил Нида еще раз вздохнуть. «Если сир Родрик слышал эти рассказы, тогда все остальные северные лорды точно были в курсе. И чем больше времени пройдет, тем больше эти слухи обрастут невероятными подробностями. Нет, он не может изменять свой облик. Во всяком случае, не полностью. Он может изменить только цвет волос и глаз, по-видимому, по своему усмотрению. Да, он сын моей сестры, и да, принц Рейгар все еще жив». Нет, процедил последние слова сквозь стиснутые зубы. Он увидел, как глаза сира Родрика широко распахнулись и быстро поднял руку, чтобы заставить его замолчать. «Пожалуйста, больше никаких вопросов. Я устал из-за путешествия и планирую рассказать эту историю всем лордам чуть позже. Поэтому, пожалуйста, сир Родрик, объявите лордам, что я скоро встречусь с ними в большом зале, вероятно, в течение часа», — сказал он усталым голосом, и сир Родрик согласно кивнул. Затем Нед направился к своим комнатам, чтобы немного освежиться и отдохнуть, но Арья перекрыла ему путь. «Как он, отец?» — немедленно спросила она. «Джон в порядке», — Арья ответил вместо него Роб. «У него есть драконы. Насколько велик его дракон, какого он цвета? Он вас покатал? Пожалуйста, скажите мне, что он этого не сделал. Я хочу быть первой», — взволнованно сказала она, и Нед повернулся и увидел, что Киетилин и Роб нервно смотрит на него. «Арья, иди и позови своих братьев и сестру. Я хочу увидеть их в своем кабинете», — сказал он, но увидел, как Арья открыла рот, чтобы выразить протест. «Арья, Джон в порядке, я встретил его, и с ним все хорошо. Иди и сделай, как говорит отец, и я расскажу тебе больше», — быстро сказал Роб. И это, похоже, ненадолго удовлетворило ее. Нет, смотрел, как она опрометью убежала в замок, чтобы выполнить его поручение. Нет, заметил, что она носила на талии тот меч, который Джон заказал для нее. «Она возненавидит вас обоих», — тихо сказал Роб. Нет, не ответил ему, он знал, что его сын был прав. Вместо этого Нет направился по коридорам замка к своему кабинету, зная, что Роб и Киетилин следуют за ним. Он был рад возвращению в Винтерфилл, чувствуя себя в безопасности в своем доме, по крайней мере, на данный момент. Он толкнул деревянную дверь своего кабинета и с удовольствием увидел пылающий огонь в очаге. Ставни были закрыты, поэтому комната была теплой. Слуга быстро принес блюдо с теплым хлебом и колбасами, которые Нед с благодарностью принял и начал быстро есть. Он почти закончил этот быстрый перекус, когда дверь в кабинет открылась, впуская Арью. Санса, Рикон вошли вслед за ней, Брана же принес Хадар. У всех детей на лице был нетерпеливый и выжидательный взгляд, и он мог с уверенностью сказать, что они ждут от него объяснения и подробного рассказа о событиях на совете и его встрече с Джоном. «Садитесь», — быстро сказал он, указывая на стулья на противоположной стороне стола. Когда они все сели, он вспомнил о последнем семейном собрании, которое они также провели здесь. Это было несколько месяцев назад, и тогда он рассказал им правду о происхождении Джона. С тех пор многое изменилось, но он снова должен будет рассказать им всю правду. Он задавался вопросом, с чего лучше начать. «Расскажи нам о Джоне», — попросил Арья, и Нед вздохнул. Джон был уже не тем человеком, которого он растил все эти годы. «Джон, он другой», — нервно сказал он. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, и Нед услышал, что в ее голосе звучат обвинительные нотки. «Он изменился, Арья». «Конечно, он изменился. Его нет больше года, кто бы не изменился за это время», — спросила она, но Нед только вздохнул. «Мы здесь слышали рассказы о нем. Все грумы и крестьяне говорят о нем и об его драконах, как будто они видели их своими глазами». «Да, Арья, у него есть дракон», — подтвердил он ей. Нед собрался было рассказать ей больше, но она нетерпеливо прервала его. «И, какого он цвета? Он позволил кому-нибудь прикоснуться к нему? Насколько он большой? Его дракон был темно-зеленым, цвета мха. У него также была медно-зеленая чешуя и бронзовые глаза. Королева прилетела на черном драконе, темном, как ночь, с черно-красными чешуйками и красными глазами», — сказал Нед. «И, насколько они велики?» — взволнованно спросила она, и Нед нервно сглотнул. «Они были огромными и ужасающими. Нед никак не мог забыть их огромный размер, громовое хлопанье их крыльев и, конечно, дрожь земли, когда они приземлились. Нед не мог себе представить, как они будут выглядеть на поле битвы». Он посмотрел на Арью и медленно кивнул. «Да, они очень большие», — тихо сказал он. «И, ты стоял близко к ним, когда он придет сюда. Как выглядит королева?» Королева Диенерис была совершенно не такой, как он ожидал. Он слышал рассказы об ее красоте, и они нисколько не преувеличивали ее внешний вид. Но еще она была сильной, страстной и уверенной в себе. Она была настоящей королевой драконов. «Королева Диенерис очень красива», — сказал Роб. «Она и Джон хорошо ладит. Она бы тебе понравилась, как и тебе, Санса. Она похожа на Весеннюю или на Рейнис?» — спросил Арья, и Роб усмехнулся. «Я никогда не встречал ни королеву Весеннюю, ни королеву Рейнис», — сказал он, покачав головой. «Я только встречался с королевой Диенерис, и наша встреча была короткой. Она может заставить Джона улыбнуться, веришь ты мне или нет», — сказал Роб, и глаза Арьи расширились при этих словах. «В самом деле, она точно особенная. Ты должен был разрешить мне пойти с вами», — сказал Арья, скрестив руки на груди. «У них также есть маленький мальчик по имени Дейрон», — продолжил Роб. «Нет, увидел, что глаза Сансы и Арьи распахнулись от удивления. Ты его видел?» — тут же спросил Арья. «Как он выглядел?» — спросила Санса с улыбкой. «Они не взяли ребенка с собой», — сказал Роб. «Но они сказали, что у него серебристые волосы и серые глаза, но я не могу вспомнить точно. Когда Джон придет на север, как только он победит в войне, могу я пойти на юг, чтобы встретиться с ним?» «Нет», — твердо сказала его жена. «Ты не пойдешь на юг, и этот мальчишка не выиграет войну. У него есть драконы, мама». «Конечно, он победит», — уверенно сказал Арья, и Нет согласился с ней. «Во всех семи королевствах не было армии, которая могла бы остановить этих драконов, ни одной. Арья, этот мальчишка угрожает уничтожить мою семью. Если он победит в этой войне, тогда твоя сестра не станет королевой в будущем», — сказала Кейтлин, но Нет только раздраженно покачал головой. «Мама, ты серьезно? Я не видела его драконов, но даже я понимаю, что никто не сможет их остановить. Санса не станет королевой, когда король Роберт потеряет свою корону, а всем и так известно, что Джоффри идиот, который был бы ужасным королем, если бы он когда-нибудь вообще сел на трон». «Арья Старк», — воскликнула его жена, но Нет прервал ее. «Кейтлин, Санса не будет королевой, она никогда не станет королевой», — сказал он холодным ровным голосом, и его жена удивленно посмотрела на него. «Роберт ненавидит меня, и я никогда не выдам Сансу за его сына. Это было бы слишком опасно и глупо», — твердо сказал он, заметив, что Санса быстро повернулась, чтобы взглянуть на него. «Почему он ненавидит тебя, отец?» — тихо спросила она. «Он ненавидит меня, потому что я не рассказал ему о Джоне. Он любил мою сестру и должен был жениться на ней, но она не любила его. Она любила Рейгара Таргариена, о чем я также никогда не говорил ему. А еще я спрятал от него их ребенка». Он увидел, что Санса сначала расстроилась, но, к его удивлению, вдруг она глубоко вздохнула и успокоилась. «Санса, когда все закончится, я найду для тебя подходящую пару. Честно говоря, я не думаю, что принц Джоффри был бы лучшим выбором, и прежде всего из-за него самого», — сказал он, и это, казалось, заставило ее улыбнуться. «Почему ты не сказал ему?» — спросил Бран, и Нед вздохнул. «Иногда, Бран, правда может принести больше вреда, чем ложь. Иногда люди предпочитают сладость обмана более истины», — тихо сказал он. «Что это значит?» — спросил Арья, скрестив руки на груди. «Арья, после окончания войны моя сестра умерла, и я подумал, что Рейгар тоже был мертв. Кому какая была бы польза, если бы я сказал Роберту, что женщина, которую он любил и ради которой пошел на войну, не любила его и выбрала его самого ненавистного врага? Если бы я рассказал Роберту о Джоне, то сторонники Таргариенов сплотились бы, чтобы посадить Джона на престол, и разразилась бы новая война. Время сражений закончилось, пришло время продолжать нашу жизнь. Кроме того, Джон был новорожденным младенцем, пусть и Таргариеном, а королевству нужен был сильный лидер, который мог восстановить его. Я считал, что Роберт был лучшим вариантом, особенно потому, что многие люди помнили о зверствах, совершенных последним королем Таргариеном», — твердо сказал он, заметив, что Арья медленно кивает головой в понимании. Он считал, что Роберт будет хорошим правителем, но, оглядываясь назад, он понял, что явно ошибся. Тем не менее, разве у него вообще были варианты? Ни он, ни Джон Арин не имели ни права крови, ни желания занять трон, а королевству не нужна была еще одна война. «Подожди, отец, значит, слухи верны, принц Рейгар действительно жив?» — спросил Бран, и Нед вздохнул. Рейгар Таргариен, отец Джона, действительно был жив. Да, так и есть, пробормотал он сквозь стиснутые зубы. Он тоже прилетел верхом на драконе, тут же спросил Арья. Он сыграл на своей арфе, спросила Санса. Отец, как он выжил? Спросил Бран. Кто такой принц Рейгар? Вопрос Рикона добил его, и Нед застонал. В такие моменты он искренне удивлялся своим детям. Санса спрашивает об его чертовой арфе, а я очарована этими драконами. Нед покачал головой и начал отвечать на их вопросы. Принц Рейгар, отец Джона, Рикон. Нет, Арья, он прибыл не на драконе. Нет, Санса, он не играл на своей арфе. И, Бран, я понятия не имею, как он выжил. Джон сказал, что когда узурпатор нанес удар своим молотом, он упал в трезубец. Его снесло вниз по течению, где он был найден красным жрецом, который вернул его к жизни, сказал Роб, и Нед заметил, что он начал называть Роберта узурпатором. Сейчас Джон слушает своего отца, горько сказал Нед. Разве ты не рад за него? Спросил Арья. Она, казалось, заметила его тон. У Джона есть отец, у него есть жена, которая любит его, и даже ребенок. Мы должны быть счастливы за него, твердо сказала она, и Нед заметил, что она сурово посмотрела на свою мать. Арья Старк, я не буду радоваться за этого бастарда. Не после того, что он наговорил мне. Что он сказал тебе, мама? Спросил Бран. Он обвинил меня и мою семью в каких-то ужасных вещах. Он обвинил обоих ваших дедов в предательских действиях против его семьи. Что конкретно он сказал? Немедленно спросил Арья. Он обвинил ваших дедов в сговоре с целью свержения Таргариенов на турнире в Харринхолле много лет назад. Он обвинил моего отца в преднамеренном укрытии письма, которое могло бы предотвратить гибель лорда Рикарда и вашего дяди Брэндона и, таким образом, в конечном итоге подавить войну в зародыше, сказала Кейтлин. Рейгар сказал, что он отправил письма в Винтерфилл и Риверен, сообщив нашим отцам, что Лианна ушла с ним по доброй воле и что теперь они были в безопасности вместе. Затем он обвинил наших отцов в сокрытии этих писем. По его словам, для того, чтобы разжечь пламя мятежа для продвижения своих амбиций и жажды власти. «Это так?» – нервно спросил Арья. «Конечно, нет!» – вскрикнула Кейтлин. «Мой отец – хороший, благородный человек, так же, как и лорд Рикард. Этот мальчишка не имеет права обвинять их в этом. У него нет на это никаких оснований». «Хорошо, Джон не стал бы лгать. Зачем ему это?» — сказал Арья, защищая его. «Он услышал эту ложь от Рейгара», — ответила ей Кейтлин. Нет, увидел, что Арья нахмурилась. «А зачем его отцу лгать?» — снова спросила она, и теперь нахмурился Нет. «Его отец, принц-неудачник, который злится, что его глупые действия начали войну, которая оборвала династию его семьи, потому, что он не может принять этот постыдный факт. Он выдумал эту мерзкую ложь, чтобы дискредитировать наши семьи», сказала Кейтлин, и Нед увидел, что Арья нахмурилась еще больше. «Что ты думаешь об этом, Роб?» «Я не знаю, что думать, Арья. Я не знаю, почему Джон или его отец лгут об этих событиях. Они ничего не выиграют», разозлив Талли, сказал он, слегка пожав плечами. «Он сказал, что лишит мою семью титулов, земель и положения. Если он победит, мой дом больше не будет верховными лордами речных земель, а вместо этого он превратится в просто младший дом, владеющий землями и имеющий рыцарский статус. Поэтому мы должны сражаться с ним», сказала Кейтлин, и он увидел, как Бран и Санса вздохнули. «Мы не можем сражаться с ним, он наш брат, он семья», моментально отозвалась Арья, и Бран кивнул в знак согласия. «Он не моя семья. Он позволил всему королевству узнать о своих планах в отношении моей семьи, и я не буду сидеть здесь и позволить ему это сделать. Север будет стоять со мной», сказала Кейтлин, но Арья покачала головой. «Он моя семья, и он Старк. Как только Север узнает, что он единственный сын сестры нашего отца, он будет стоять за ним», твердо сказала Арья, скрестив руки на груди. Они упрямо смотрели друг на друга, прежде чем Кейтлин снова заговорила. «Арья Старк, я твоя мать». Начала она, но Арья прервала ее. «А Джон, мой брат», сказала она яростно, и они продолжали смотреть друг на друга, пока Бран не заговорил. «Отец, что ты собираешься делать?» Тихо спросил он. «Какую бы сторону ты ни выбрал, ты будешь сражаться против своей семьи». Все глаза повернулись к нему. Нед вздохнул, проведя рукой по волосам. «Сначала мне нужно поговорить с лордами и рассказать им всю историю», сказал Нед усталым голосом. «У Джона есть планы по улучшению Севера, но северным лордам они могут не нравиться, поэтому мне нужно будет обсудить это с ними». Кого волнует их мнение? Ты здесь главный, а не они», — выпалил Арья, вызвав легкую улыбку на его лице. «Я не могу заставить их принять реформы, которые им не нравятся. Я не тиран, Арья. Что произойдет, если северные лорды отклонят предложение Джона?» — нервно спросила Санса. «Придется ли нам идти на войну против него? Я не знаю, Санса», — ответил он. «Нет, знал, что если северные лорды не примут Джона и его планы, они, скорее всего, ввяжутся в войну. И это была война, в которой он не хотел сражаться. Он дал обещание. Джон дал нам возможность оставаться нейтральными», — напомнил ему Роб. «Он сказал, что пока мы не решим, он не нападет на север». «Это хорошо», — сказала Санса, улыбнувшись брату. «Это нехорошо для моей семьи», — повторила Кейтлин. «Север не может оставаться нейтральным. Север должен присоединиться к речным землям и бороться с ним». «Нет», — увидел, что Арья открыла рот, чтобы выразить протест, и он быстро вмешался. «Достаточно», — сказал «нет», прежде чем повторить, она снова начнет говорить о братских привязанностях. «Мы будем беспокоиться об этом позже. Нам нужно сначала встретиться с северными лордами». «Нет», — посмотрел на них обоих, прежде чем услышал стук в дверь. Дав разрешение войти, он был удивлен, увидев мейстера Лювина. «Ворон прибыл, милорд, от короля. От которого из них?» «Это от Джона?» — спросил Арья, и «нет» увидел, как ее глаза горячо загорелись. «Я его не открывал, но печать принадлежит королю Роберту Баратиону», — сказал он, передав свиток Неду. «Нет» увидел, как улыбка Арьи погасла, и она с подозрением уставилась на клочок бумаги. «Лорды уже в зале?» — спросил «нет», взяв свиток. «Да, милорд». «Хорошо, скажите им, что я скоро буду там», — сказал он, сломав печать и начав читать письмо. Его глаза расширились от удивления, когда он прочитал письмо, а затем он осторожно положил письмо на стол. «Нет», не мог в это поверить. «Неужели Роберт думал, что он настолько глуп? Что он говорит, отец?» — спросил Роб, когда Кейтлин схватила письмо. Он положил голову на сложенные руки, слушая, как Кейтлин вслух читает письмо. «Нет, я прошу прощения за свои действия во время нашего последнего разговора. Я слишком остро отреагировал, столкнувшись с такой шокирующей новостью. Я не знаю, что случилось со мной. Я обычно не такой. Я любил Лианну, но этот мальчик не сын твоей сестры. Мы с тобой оба это знаем. В этом мальчике я не вижу никаких следов Лианны. Он сын Ригора, сын человека, который украл у тебя сестру, а у меня, невесту, внук безумного человека, который жестоко убил твоего отца и старшего брата. Теперь этот мальчишка пытается украсть мою корону и наказать наши семьи за то, что они сражались с тираном много лет назад. Мы были друзьями почти всю нашу жизнь. Пожалуйста, не забывай об этом. Давай снова будем сражаться вместе. Давай еще раз добьемся правосудия для Лианны и королевства. Нет, он хочет снова с тобой работать. За ним стоят штормовые и западные земли. Если ты добавишь к ним север, тогда мы сможем выиграть эту войну. Нет, вы не сможете. У Джона есть драконы. Один дракон играючи разделается с несколькими армиями, быстро сказал Арья. Откуда ты это знаешь? Драконы не сражались в битвах более 100 лет. Хватит, рявкнул Нет. Он знал, что они будут продолжать этот спор, пока он не остановит их. Я не уверен, что мы должны ему доверять. Нет, мы должны рискнуть ради моей семьи, произнесла Кейтлин, глядя на него с тревогой. Нет увидел боль и отчаяние в ее глазах. Письмо можно подделать. Если он серьезно относится к извинениям, то письмо – это плохой способ сделать это, вмешался Роб, и Нет был вынужден согласиться с ним. Кет, Роб прав, мы не должны доверять этому письму. Я знаю Роберта, я знаю, насколько велика его обида. Я сомневаюсь, что он простил меня так быстро. Он копил злость и обиду на Таргариенов почти 20 лет. Он протянул руку, чтобы нежно пожать ее. Он знал, что она хочет принять это предложение, чтобы спасти свою семью, но это было слишком рискованно. Кейтлин, если мы согласимся на эти условия, Роберт может предать нас, ударив нам в спину. Мы найдем другой способ спасти твою семью. Он увидел, как Кейтлин нахмурилась, услышав эти слова. Она открыла рот, чтобы выразить протест, но Нет прервал ее. Извини, Кейтлин, но нам нужно встретиться с лордами прямо сейчас. Мы обсудим это предложение позже, сказал он мягко, поднявшись на ноги. Санса, позаботься о братьях и сестрах, пока мы совещаемся с лордами. Разве нам нельзя пойти навстречу? Спросила Санса. Бран и Арья согласно кивнули и выжидающе посмотрели на него. Нет, посмотрел на них и понял, что если он скажет нет, они будут спорить с ним и заставят его пересказать всю встречу позже. Хорошо, вы можете пойти с нами на встречу, но я хочу, чтобы вы только слушали, а не выкрикивали с места и никого не перебивали, сказал он, грозно взглянув на Арию. Ария, я хочу, чтобы ты поклялась мне в этом. Она посмотрела на него и прикусила губу, прежде чем она медленно кивнуть. Я обещаю, что не буду никого перебивать, сказала она, и нет кивнул. Он повел их из кабинета по коридорам замка. Хадар ждал снаружи, чтобы помочь Брану добраться в большой зал. Они вошли через боковой дверной проем за помостом. Нет увидел, что все лорды шушукаются между собой в ожидании его прибытия. Как только они заметили, что он вошел в зал, они тут же затихли. Волчица из Винтерфилла. Арья Старк сидела за высоким столом и наблюдала, как ее отец встал, чтобы обратиться к лордам. Она была очень недовольна своими родителями. Они поехали на тот совет и все испортили. Ей следовало поехать с ними, она бы не допустила разногласий в семье. «Милорды», — поприветствовал он присутствующих. «Я вернулся с Великого Совета и уверен, что вы слышали много слухов о том, что там произошло. Поэтому я собираюсь рассказать об этом немедленно, прежде чем решить, что мы должны делать дальше», — сказал он ясным голосом. Пока он говорил, Арья смотрела на каждого лорда, особенно тех, кто не был на совете, таких как Амбер и Сервин. «Принц Риегар Таргариен действительно жив», — сказал ее отец. Те лорды, которые не присутствовали на совете, в шоке смотрели на него. «Поверьте мне, милорды, я видел его своими собственными глазами». Затем поднялся шквал возмущений. «Убийца, насильник». Эти слова чаще всего повторяли многие присутствующие. Она в гневе сжала кулак. Как они смеют так говорить об отце Джона? Почему отец не остановит их? Это же было неправдой. Он сам сказал им, что не было ни похищения, ни изнасилования. «Чего мы ждем?» — услышала она крик лорда Сервина. «Этот человек похитил и изнасиловал леди Лианну. Мы должны идти на юг, чтобы убить его прямо сейчас, а не болтать здесь». Арья услышала голоса еще нескольких лордов, громко выражавших согласие. По ее мнению, отец позволил им нести подобную чушь слишком долго, прежде чем снова заговорил. «Я уверен, что вы слышали слухи о том, что король Лиегон Таргариен является сыном Риегара Таргариена и Лианны Старк. Это правда», — сказал он громким голосом, услышав в ответ несколько громких вздохов. «Я нашел Лианну умирающей в башне в Дорне из-за рождения ребенка. Я забрал этого ребенка и вырастил его, как своего. Некоторые из вас знают его как моего бастарда, Джона Сноу. Риегар Таргариен не похищал и не насиловал мою сестру. Они были влюблены друг в друга и убежали вместе. Они были женаты, а их ребенок – законный наследник Таргариенов». Арья наблюдала и слушала, как лорды продолжают разговаривать друг с другом, обсуждая эту информацию. Прежнее громкое возмущение прошло, его заменил тихий шепот, и, в конце концов, первым поднялся лорд Амбер. «Да, у меня были кое-какие сомнения по поводу этого короля Иегона, но если он сын Лианны, тогда он сын Севера», — сказал он громким голосом. Она услышала, как несколько лордов поддержали его, что заставило ее улыбнуться. «Секунду», — услышала он леди Мормонт, — «среди его людей есть преступники, к примеру, мой племянник Джорах». «Да, леди Мормонт говорит правду», — поддержал ее лорд Карстерк. «Мальчишка забыл свои корни. Он хочет изменить Север, вырубить наши деревья и истощить наши шахты, чтобы насытить свою южную жадность». Арья нахмурилась, Джон не был жадным. Если ему понадобилось рубить эти деревья и разрабатывать шахты, то у него была на то веская причина. Она это точно знала. «Милорды», — услышала она голос Робба. «Король Лиегон предложил рубить эти деревья и добывать минералы, чтобы помочь Северу. Доход, который получит Север, торгуя этими ресурсами, будет использован для строительства школы и других полезных проектов здесь, на севере, для ваших детей и наших людей», — сказал Роб. Арья снова улыбнулась, она знала, что у ее брата есть веская причина. «Чтобы финансировать эти проекты, нам не нужно рубить наши деревья», — крикнул лорд Карстерк. «Да, я видел короля, он был одет в богатые шелка и драгоценности. Он более чем достаточно состоятелен, чтобы финансировать их самостоятельно. Пусть оставит север в покое, затем он заставит нас рубить багращи». Послышался голос еще одного лорда, и это заставило Рию нахмуриться. «Ага, существует же причина, почему на юге их нигде нет». «Милорды, вы смешны. Он не собирается рубить наши багаращи. Это лишь небольшое изменение. Эта дополнительная прибыль поможет нам пережить суровую зиму», — громко сказал Робт, и, к счастью, она услышала, что некоторые из лордов согласились с ним. «Я согласен с лордом Робом», — услышала она голос, похожий на голос лорда Вимона Мандерли, но она не была уверена. Санса знала бы точно, она всегда была лучше в этом. «Мы не должны бояться перемен. Я согласен с моим сыном», — выкрикнул отец, что заставило ее улыбнуться. Он был на одной стороне с Джоном. «Приближается зима, а дополнительный доход и ресурсы могут сделать ее более терпимой для всех нас, начиная с лордов и заканчивая крестьянами. Да, я согласен с лордом Старком», — услышала она голос лорда Амбера. «Север должен стоять за королем Иегоном. За перемены, за перемены», — услышала она крики согласия от других лордов. Некоторые лорды не поддержали этот тост. Она также заметила, что лорд Болтон сидел с поджатыми губами, впрочем, как и всегда. «Милорды, есть еще кое-что, касающееся короля Иегона», — услышала она голос матери. «Он не уважает мою семью и планирует лишить дом Талли статуса верховных лордов речных земель. Он хочет лишить мою семью их земель и титулов». Арья была в ярости. «Зачем она это говорит сейчас?» «Это правда, лорд Старк?» — услышала она вопрос от одного из лордов. «Да, это так. На совете король Иегон и королева Диенерис объявили о своих планах по смещению дома Талли. Зачем им это делать?» — спросил лорд Гловер. «Он поверил в какую-то мерзкую ложь о моей семье. Он говорит, что они пытались предать его семью еще до восстания, на турнире в Харренхолле. Он также обвинил лорда Рикардо Старка в этом предательском поступке», — сказала она. Эти слова заставили некоторых северных лордов повскакивать со своих мест в волнении. Арья уже не могла следить, что и какой лорд говорил. Она чувствовала себя сердитой и злой, слушая их вопли. Казалось, что они напрочь забыли, что только что согласились поддержать Джона и его планы по улучшению Севера. Он осмелился выказать неуважение лорду Рикарду. Услышала она крик лорда Карстерка. Он забыл о своих северных корнях. Он забыл, что безумный король сжег лорда Рикарда. Раздался голос лорда Амбера. Арья хотела вмешаться, но она пообещала отцу, что не будет этого делать. «Милорды!» Услышала она крик отца. Он грохнул кулаком по столу, чтобы заставить лордов успокоиться. «Замолкните!» — крикнул он, и в конце концов лорды затихли. «Это правда, лорд Старк?» — услышала она тихий голос сира Виллиса Мандерли. «Это правда, он выдвинул эти обвинения против наших семей. Тогда мы должны подняться против него. Он забыл свои корни. Мой брат отправился в Иссос и умер у него на службе, и так он нам отплатил», — крикнул сир Виллис. Арья снова нахмурилась, услышав этого толстяка. «Да кто он такой, чтобы так говорить о Джоне? Конечно, Джон помнит свои корни. Что за глупости? Ага, еще один безумный король», — услышала она громкие слова другого лорда, которого поддержал хор голосов. Арья закусила губу, а ее рука опустилась на рукоять иглы. «Вы все глупцы. Король Иегон сделает наши земли богатыми и процветающими», — раздался знакомый голос. Это был лорд Мандерли. Арья была не уверена. «Хватит», — рявкнул ее отец, и лорды замолчали. «Очевидно, у нас здесь назрела очень сложная ситуация. С одной стороны, угрожают семье моей жены, не уважают имя моего отца, а с другой стороны, мы говорим о войне с сыном моей сестры. Мы должны защитить семью леди Киетилин и память о лорде Рикарде», — услышала она в ответ крик одного из идиотов лордов. «Да, другие лорды поддержали его, и терпение Арии лопнуло. Вы все дураки. У Джона 3 дракона, и они огромны. Если вы будете сражаться с ним, вы погибнете», — вскочив на ноги, крикнула она. Все они просто смотрели на нее. Она знала, что родители также смотрят на нее, но в этот момент ей было все равно. «Я согласен с моей сестрой», — сказал Роб через мгновение. «Мы не можем сражаться против Таргариенов. Мы проиграем». Король Торухин осознавал разрушительную силу драконов и преклонил колено, чтобы избавить Север от этого разрушения более 300 лет назад. «Вы должны держать этот факт в вашем уме, прежде чем отправиться на борьбу с драконами. Мы не будем сражаться одни», — громко сказал ее мать. «Король Роберт предложил нам союз в этой войне с общим врагом. Если мы будем союзниками с ним, то мы получим поддержку штормовых земель, западных земель и части речных земель. Армии этих королевств с поддержкой севера смогут победить этого захватчика. Мы можем победить». Арья сердито посмотрела на мать. Она всегда ненавидела Джона. «Это предложение не лишено недостатков, милорды. Я не уверен, что мы можем доверять королю Роберту, — сказал отец. «Я не верю королю Роберту». «Почему нет?» — спросил сир Виллис. «Арью начал бесить этот толстяк. Король Роберт ненавидит Таргариенов. Я скрывал от него последнего Таргариена более 20 лет. У него много причин не доверять мне и желать мести. Тогда что же нам делать?» «Лорд Старк», — услышала она незнакомый голос. Оглядевшись, она увидела, что это говорит лорд Болтон, который, наконец, выступил вперед. Как ни странно, казалось, что все должны были подойти ближе, чтобы услышать его. «Вы должны защищать свою жену, но вы не можете поднять оружие против сына вашей сестры», — зал погрузился в тишину после этих слов. «У меня есть предложение», — сказал Роб, снова вставая. «Я дружу с королем Иегоном. Мы росли вместе и были братьями во всем, кроме имени и крови. Я напишу ему и попрошу о милости для семьи моей матери. Если он это предоставит, то Талли будет ни о чем беспокоиться». «Милость!» — снова выкрикнула ее мать. «Он не проявит к нам милости. Король Лиегон уже предоставил Северу возможность оставаться нейтральным во время войны благодаря нашим кровным связям и его любви к родине своей матери. Таким образом, проявить милость к нашим южным родственникам не будет чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, какой еще выбор у нас есть, хочу я спросить», — сказал Роб, поворачиваясь к ней. «Я видел его драконов. Если вы попытаетесь сразиться с ними, вы проиграете». «Я согласен с Робом», — сказал отец. «Попросить Таргариенов проявить милость и не нападать на Талли — наше лучшее решение. Милорд, мы должны послать часть наших сил на юг, дом Талли, наш союзник. И если мы не отправим никого из наших войск, то это будет похоже, что мы отказываем им в помощи в час нужды», — заметил Руси Болтон, и Ария озадаченно посмотрела на него. «Если мы отправим наши войска в Риверон, это будет похоже, что мы поднимаем оружие против Таргариенов», — заметил Роб. Ария была благодарна ему за эти слова. «Север в настоящее время остается нейтральным в этой войне, пока мы рассматриваем его предложения и планы, касающиеся реформ. Если северные силы вступят в бой против сил Таргариенов, тогда король Лиегон будет вынужден атаковать нас в отместку. Его реформы не нужны северу», — крикнул лорд Карстерк, и она услышала несколько голосов, соглашающихся с ним. «Достаточно», — сказал ее отец. «По-видимому, мы начинаем говорить по кругу и больше не продвигаемся вперед. Вот что я предлагаю. Роб напишет королю Иегону и попросит его помиловать дом Талли. Он попросит его не лишать их статуса верховных лордов речных земель. Если король Иегон удовлетворит эту просьбу, мы останемся на севере. Однако, если эта просьба будет отклонена, нам придется ехать на юг, чтобы помочь дому Талли во время их нужды», — Ария возмутилась. «Неужели он на самом деле думал о борьбе с Джоном? Милорд, неужели вы ожидаете, что мы будем просто сидеть здесь и ничего не делать, а только ждать?» — спросил лорд Карстерк, и она услышала, как ее отец вздохнул. «Пока мы ждем ответа короля Иегона, соберите своих бойцов и доставьте их в Винтерфилл. Таким образом, если нам нужно будет ехать на юг, мы будем готовы», — устало сказал он. «Дом Карстерк будет готов к войне», — сказал лорд Карстерк, поднимаясь на ноги, как и дом Хорнвуд. Ария нахмурилась, слушая этих лордов. Все они были дураками. Поход на войну будет их смертью, но они были слишком глупы, чтобы увидеть это. Король-дракон. Джон лежал в постели, глядя на полог в их покоях на драконьем камне. Обычно Диенерис просыпалась раньше него, но сейчас она еще спала рядом с ним, ее серебряные волосы частично закрывали ее лицо. Они покинули совет в ту же ночь верхом на своих драконах, поскольку оба хотели побыстрее отправиться домой, чтобы снова увидеть Дейрона. Джону хотелось, чтобы совет пошел удачнее. Он надеялся, что он сможет получить поддержку Севера, но лорд Старк привел свою жену, и все пошло наперекосяк. Лорд Старк не поверил ни ему, ни его отцу, когда Джон рассказал о заговоре с целью свержения династии Таргариенов, и это его расстроило. Что еще хуже, он не взял с собой Арию. Увидеть Робба было здорово, но больше всего он хотел увидеть Арию. Ария полюбила бы Дейрона, он не сомневался в этом. Тем не менее Джон понял, что сейчас он не может сосредоточиться только на ней. Впереди у него была война, в которой он должен победить. Джон вздохнул от разочарования. Он знал, что должен был справиться лучше, но он облажался. Риегар был прав, он позволил своим эмоциям взять верх, но в будущем ему нужно будет вести себя более сдержанно. Он не мог допустить, чтобы его гнев снова управлял им. Первая партия продовольствия из простора поступила на прошлой неделе, и это был дополнительный бонус. Сир Лорес и леди Маргери тоже прибыли на Драконий Камень. Лорес должен был присоединиться к их королевской гвардии, и леди Маргери станет одной из придворных дам Диенерис. Маргери приехала в компании нескольких своих кузин, но ни Джон, ни Диенерис не возражали против этого. Маргери была почти всегда в хорошем настроении, в отличие от ее брата Лореса, который часто ходил с мрачным видом. Джон не понимал, с чем это связано, но он выяснит позже. Его отец решил разместить всех их рыцарей королевской гвардии в башне Ветрогон, пока они не захватят Красный замок. Им также понадобятся новые доспехи, чтобы продемонстрировать их принадлежность к дому Таргариенов, но они разберутся с этим позже. Их нынешняя броня была достаточно хороша для предстоящих сражений. Он почувствовал, как прогнулся матрас, когда Диенерис перевернулась на своей стороне, перекатившись прямо ему в объятия. Джон улыбнулся про себя, невесомо прикоснувшись к ней кончиками пальцев. Ее кожа ощущалась мягким и теплым шелком под его рукой. Он продолжал легко ласкать ее кожу, когда она медленно перевернулась и открыла свои прекрасные глаза. «Прости», — тихо сказал он. Она посмотрела на него и покачала головой. «Я сожалею о том, что произошло на совете. Я должен был справиться лучше. Пожалуйста, ты простишь меня?» Она смотрела на него несколько мгновений, прежде чем медленно кивнуть головой. «Мы оба еще очень молоды и можем ошибаться. Все в порядке, любовь моя, я прощаю тебя», — сказала она. Затем наклонилась вперед, чтобы мягко поцеловать его. Поцелуй сначала был медленным и нежным, но быстро углубился, становясь все более страстным и жарким. Он нежно сжал ее грудь, покатив один из сосков между пальцами. Она слегка выгнулась под его прикосновением, и ее нежные стоны заставили его член напрячься. Вечером, после долгого дня, она всегда была полна энергии во время их любовной игры. Ей нравилось пытаться прижать его к кровати, чтобы дико скакать на нем. Однако по утрам она была обычно мягкой и покорной. «Джон», — пробормотала она, вырвавшись из поцелуя и опустив руку, чтобы погладить его жесткую длину. Он нежно поцеловал ее в шею, за ушком, и каждый его поцелуй заставлял ее тихонько стонать. Поцеловав в ключицу, он осторожно развернул ее, положив на спину. Он наставил поцелуи на каждое из ее прекрасных грудей, затем провел дорожку мягких поцелуев вниз по ее телу. Его правая рука опустилась еще ниже, и он медленно скользнул одним пальцем в ее тепло. Он покружил пальцем внутри, ища то место, из-за которого она больше всего стонала и корчилась от удовольствия. «Джон», — прошептала она, ее голос был тяжелым от желания. Он наклонил голову и стал жадно лизать ее складочки. Он безмерно наслаждался ее сладким вкусом. Чтобы дать ему больше места, она подняла одну ногу, согнув ее в колене. Ее бедра начали извиваться в удовольствии, и ему приходилось использовать свои силы, чтобы нежно, но твердо держать ее на месте. Он почувствовал, как она нырнула рукой ему в волосы и осторожно потянула его за вороньи локоны.